Каждые 2 года, а то и чаще, начиналось кровохарканье. Все чаще и чаще бывал жар, его мучил непрестанный кашель. Но он, живя в Москве или в Горках, или зимой в Крыму, продолжал сидеть за столом с карандашом в руке. Так что последний, 4-й том «Жизни Клима Самгина» так и остался недописанным. Цель этого романа была глобальная. В 1926 году, когда Горький приступил к нему, он писал А.К. Воронскому, тогда еще редактору «Красной Нови», позже репрессированному. «Я должен изобразить все классы. Не хочется пропустить ничего». Задачи перед ним стояли неисчислимые. Еще в 1917 году он считал первым своим долгом объяснить деревенским бабам путем лекций, брошюр и так далее, что такое женское равноправие. Профессора Пригожина и академика Марра он в 1934 году привлек к разработке истории женщины. Многотомное издание. Профессор Пригожин раскритиковал план, составленный Горьким. Многотомное издание от доклассного общества до советской эпохи. Из издания ничего не вышло. Другим историям повезло больше. 9 из них были обсуждены и приняты. История кабаков, история голода и неурожаев, история болезней и эпидемий, история монастырей, полиции, земледелия, революционного движения, история русского солдата и загубленных талантов. После этого он обратился к поэзии. «Нам нужны сотни поэтов, способных зажигать страсть и волю к подвигу», — писал он. В результате ряды поэтов вокруг него поредели. Он повернулся к этнографам. Литераторам необходимо участвовать в проверке организации работы краеведов. Алексей Николаевич Толстой стал реже наезжать из Ленинграда в Москву. Ка. Федин уехал лечиться в Швейцарию. Горький хочет обязать Л. Никулина написать фактическую историю европейской культуры, то есть историю быта племен и народов от Илиады и Гесиода до наших дней. Сюда включаются, конечно, и малоазиатцы, арабы, норманны, германцы и Аттила. И Никулин переживает тяжелые недели, пока ему не удается исчезнуть на время из поля зрения Горького. Некто Зазубрин жалуется в письме к Горькому, что не может добиться материалов для журнала «Колхозник» от известных писателей. Они говорят: «На кой черт мне ваш колхозник?» Ему удалось недавно созвать и проработать несколько человек. Среди них был Д.П. Мирский. Мирский в конце заседания сказал: «Я так не умею. Я могу писать только об авторе и его произведении. Мне у вас нечего делать. Я отказываюсь». В 1932 году Горький приходит к заключению, что художественная литература – ценнейший иллюстрационный материал истории и ее документация, и что литературоведов надо обязать отчетами об их поездках по провинции. Восхищенный книгой Халдена, рекомендованной Мурой, примечание. Джон Б. С. Халден, автор «Биология животных», «Науки и этики» и других книг. Он требует, чтобы С. Маршак обработал ее для журнала «Колхозник», то есть перевел бы ее очень простым языком. Он правит теперь уже не только рукописи, но и книги, упрощая их, пригодится для будущего. Между тем он путает Жана Жираду с Жаном Жано, и нет больше Муры, чтобы объяснить ему разницу. Из воспоминаний Екатерины Павловны Пешковой мы теперь знаем, что уже в 1896 году он плакал, читая «Мужикам во враге» Чехова. Он плакал, когда Маяковский читал ему свои стихи. Теперь, старея и болея, он плачет беспрестанно, но не тогда, когда его ругают в печати. Тогда он злится. Впрочем, всякая отрицательная критика очень скоро прекращается навсегда. Когда в «Красной Нове» о нем отзываются пренебрежительно, он уходит из сотрудников и пишет Воронскому: «Официальный орган шельмует мое имя. Когда Шкловский пишет свою книгу «Удачи и поражения Максима Горького», он издает ее в Тифлисе, в издательстве «Закавказская книга». Госиздат в Москве ее не берет. Шкловский писал в ней, что проза Горького похожа на мороженое мясо, которое можно кусками печатать сразу во всех журналах и газетах. Луначарский в 1926 году бронил дело Артамоновых, но уже в 1930 году решил изменить свое мнение о романе и похвалить его. Н. Чужак, футурист и сотрудник «Нового Лефа», пишет, что учиться у Горького нечему. Он обучает жизни задним числом, что свидетельствует о его искудении. Как следствие этого, 25 декабря 1929 года ЦИК, в конце концов, декретом раз и навсегда запрещает неуважительную критику Горького. Письма к Крючкову, позже расстрелянному, попадаются иногда фразы, которые могут навести на сомнение. Был ли Горький в последние годы своей жизни в здравом уме? Не был ли застарелый легочный туберкулез причиной некоторых перерождений его мозга? «Возможно, — писал он в связи с проектом переводов мировой литературы, — что некоторые книги нужно будет заново переписать или даже дописать, некоторые же сократить». И ответ на предложение Крючкова перевести на английский очерки о советском соцсоревновании. Это было на заре стахановщины, которая началась в 1935 году. Горький пишет. «Выбрать 10-12 очерков Марии Игнатьевны Будберг надо будет поручить довести это дело до конца». Оно кончилось ничем. О том же Горький писал самому Сталину. Его две статьи об этом были помещены в «Известиях». Сама Мура об этом, видимо, ничего не знала. Она в это время была в Лондоне. Но были у него и радости. Журнал «За рубежом», Горький был его редактором, достигает своей цели, писал он тому же Крючкову, осведомляет о фактах и процессах угасания буржуазной культуры. Он по-прежнему ежедневно читает зарубежные мигрантские газеты, делает из них вырезки и рассылает писателям, требуя, чтобы они их использовали. Там главным образом говорится о падении европейских нравов и падении искусств. К 15-летию Октябрьской революции он хочет создать коллектив авторов для политического обозрения и сердится на тех из них, которые пренебрегают этим жанром. «Нам нужны биографии всех великих людей», — пишет он, «и требует собрать где-нибудь в подвалах материалы для будущих молодых поколений писателей. Идеи коллективных писаний на время заменяют для него все другие. Он раздает сюжеты, на которые несколько писателей должны писать романы. Серия книг о дружбе, о революционерах 1860-х годов,